Разъясните духовенству и мирянам, что нужно держаться ограды Христовой Церкви и не бояться тех прещений, коими теперь страшат нас. 29 сентября 1922 года сотрудник ГПУ передал следующий рапорт в Тульское ГПУ о происходящем в церкви. Он писал: «Сообщаем о наблюдении за съездом попов Белевского уезда на тему о новой церкви. Съезд проходил в Георгиевской церкви. Докладчиком был из Петрограда протоиерей Никольский Василий. На съезде присутствовали верующие от церквей. Следующий после докладчика выступал против новой церкви оратор, Белевский архиерей Игнатий и Мерцалов Митрофан. После всего этого попы остались при старой церкви, но заметно, попы колеблются, особенно сельские, и говорят: «Дайте нам подумать». Кроме этого, под руководством Мерцалова было избрано Белевское правление из 4 попов. В течение всего съезда, подозрительного против советской власти, ничего не было. После рассылки по епархии послания епископа Игнатия началась беспощадная борьба обновленцев с православной церковью на территории Белевского викариатства. 8 октября уполномоченный ВЦУ протоиерей Никольский писал в ГПУ города Тулы: «Белевское духовенство, руководимое епископом Игнатием и протоиереем Митрофаном Мерцаловым, обнаруживает все признаки контрреволюционной деятельности. Последнее явствует из следующего. Уездный съезд духовенства отказался признать новое церковное течение, идущее в контакте с советской властью. На съезде явочным порядком введен устав так называемой общины. Протоиереем Митрофаном Мерцаловым были произведены выборы новой игумении, хотя у нас в Тульском епархиальном управлении монастыри Белевские считаются официально ликвидированы. Поставляя о чем в известность политотдел города Тулы, я, как уполномоченный высшего церковного управления, то есть лицо ответственное за всякое контрреволюционное движение по губернии среди духовенства, заявляю, что за дальнейшее течение политической жизни в городе Белеве не отвечаю». 14 октября обновленцы отправили в ГПУ рапорт о том, что епископ Белевский Игнатий открыто и решительно заявляет, что единственный законный руководитель церкви – это патриарх Тихон. Все же другие, появившиеся в настоящее время при поддержке советской власти органы управления, считать незаконными и еретическими. Доводя до сведения о сём Тулгуподдел ГПУ, писал один из руководителей Тульского обновленческого движения: «Считаю долгом напомнить, что благодаря такой агитации православного епископа сеется в широких народных массах недоверие и нерасположение к советской власти». Патриарх Тихон – последний из разрушенного церковно-монархического здания, о котором история уже произнесла свой приговор. Поэтому говорить в данное время о законности тихоновской власти – значит в то же самое время и говорить о незаконности существующей власти, а это называется определенно контрреволюция. 31 октября Президиум обновленческого ВЦУ под председательством митрополита Антонина, заместителя председателя протоиерея Красницкого и мирянина Невского постановил уволить епископа Белевского Игнатия на покой с определением ему места жительства в Саровской пустыне. 21 ноября монахини пригласили епископа к себе в монастырь служить. Он спросил, присоединились ли священники монастыря к обновленцам или остались православными. Если они пришли к обновленцам, то он служить с ними не будет. Затем он вызвал священников к себе и узнал от них, что они перешли в обновленчество. Служить с ними епископ Игнатий не стал. 1 декабря в Георгиевской церкви было устроено собрание обновленческого духовенства. Перед собранием один из обновленческих священников пришел к епископу Игнатию сообщить ему, что расположением епархиального управления он уволен на покой с назначением места пребывания в Саровской пустыне. Епископ через посланца велел передать собранию, что виновным себя ни в чем не считает, и что в Сарове та же земля, что и здесь, и всем придется в землю идти. Прощаясь с посланцем от обновленцев, он процитировал ему сочинение святого Василия Великого, где говорилось, что невинно пострадавшие будут восстановлены. На собрании обновленческого духовенства было прочитано распоряжение из Тулы обновленческого управления о том, что поминовение новых обновленческих церковных властей должно быть введено со 2 декабря. После собрания была отправлена делегация, состоящая из обновленческих священников, просить епископа Игнатия, чтобы он или поминал обновленческое руководство, или не служил, по крайней мере, в течение нескольких дней, включая праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Епископ на просьбу обновленцев ответил, что от службы не откажется, в крайнем случае будет поминать вселенских православных патриархов, но руководителей обновленчества ни в коем случае поминать за богослужением не будет. В декабре один из осведомителей доносил в ГПУ, что позднюю обедню 4 декабря на праздник введения служил епископ Игнатий, который, как и раньше, поминает патриарха Тихона. После обедни он сказал проповедь на тему праздника, ничего особенного. Осведомитель попробовал уговорить некоего иродиакона Сергия, чтобы тот уговорил в свою очередь епископа написать послание от лица населения в защиту архиерея. На это иродиакон возразил, что это невозможно, так как власть сочтет это за контрреволюционную агитацию. Продолжая расспрашивать, осведомитель выяснил, что уже есть православные, которые ходят по городу с письмом в защиту архиерея, под которым все, кто желает, ставят свои подписи. В конце декабря уполномоченный ГПУ по Белевскому уезду направил рапорт в Тульский отдел ГПУ, в котором писал: «Раскол между черным и белым духовенством за отчетный период наблюдается в усиленном состоянии. Комитет общины Игнатия энергично ведет среди верующих агитацию. Для этой цели члены общины в числе 4 человек выделены по части агитации. Община Игнатия исключительно опирается на монашество. 28 декабря Комитет Белого Духовенства назначил собрание с целью склонить монашество на сторону Белого Духовенства. Но провести последнему данное мероприятие не удалось, так как монашество присутствовать на данных собраниях комитета отказалось. Причиной этому — влияние агитации епископа Игнатия. Кроме вышеизложенного, 25 декабря состоялось собрание Белого Духовенства по вопросу выбора комитета для проведения в жизнь обновления церковной жизни. Комитет таковой выбран из числа 5 человек, то есть 3 священников, 1 диакона и 1 псаломщика. После выбора комитета последний тут же открыл свое заседание и поставил вопрос в боевом порядке по отношению общины Игнатия, и принципиально комитетом вынесено постановление начать в первую очередь борьбу с епископом Игнатием и его черной общины. 12 декабря секретная сотрудница ГПУ писала в своем рапорте уполномоченному Тульского отдела ГПУ. 11 декабря я посетила квартиру епископа Игнатия. Целью моего посещения было узнать, действительно ли среди поклонников Игнатия раздаются какие-то воззвания о принятии почитателями мер к оставлению Игнатия в Белеве. Епископу Игнатию мною предложен был вопрос, как он намерен поступить в дальнейшем по поводу его увольнения и назначения ему места жительства. Причем я ему напоминала, что во всех распоряжениях Тульского епархиального управления подчеркивается, что за неподчинение будете выселены из пределов губернии. Игнатий на это ответил, что он надеется, что все то, что происходит в церкви, непременно в недалеком будущем изменится. А относительно выселения из пределов губернии — ничто иное, как запугивание. Я говорил Игнатию, чтобы в защиту против несправедливого постановления Тульского епархиального управления по отношению к нему предпринять меры, и что в этом я охотно оказал бы свои услуги в виде распространения воззвания. На это Игнатий сказал мне: «Делать сейчас ничего не надо». Благодаря выработанному у них уставу при организации общины, он, как председатель будущей общины, останется. Устав этот разносится для подписи. В ноябре 1922 года среди верующих стало широко известно, что обновленческое ВЦУ выпустило распоряжение о смещении епископа Игнатия с Белевской кафедры. Чтобы защитить архиерея от нападок обновленцев, верующие решили обратиться к владыке с письменной просьбой не выезжать из города. Окончательный текст прошения было поручено отредактировать Татьяне Стоговой, и он принял, в конце концов, следующий вид. «Покорнейше просим Ваше Преосвященство не покидать в настоящее смутное для Русской Церкви время наш родной город. Вся наша паства теперь особенно нуждается в Ваших святых молитвах и Вашем пастырском руководстве. Вы, Ваше Преосвященство, известны всем нам как строго православный епископ, твердо стоящий на страже всех догматов, правил и канонов нашей Святой Христовой Церкви. Мы боимся без вашего бдительного ока впасть в какой-нибудь раскол или даже ересь. Потому просим, или вернее требуем, чтобы наш любимый архипастырь разделил с нами все наши церковные скорби и волнения, ведя свою паству прямым, неложным путем к спасению души и к Господу Богу, как единственной цели жизни христианской. Мы, Ваше Преосвященство, готовы и сумеем постоять за своего епископа, ограждая его от всяких посторонних насильственных воздействий. Тогда же было созвано собрание членов общины, на котором брат владыки иеромонах Георгий зачитал присутствующим текст этого прошения к владыке. После чего на собрание был приглашен епископ Игнатий, и верующие попросили его принять общину под свое руководство. Епископ согласился. После общей молитвы епископ ушел домой, а верующие подписались под прошением. Православными верующими было послано заявление в Белевский уездный исполком, под которым подписались сотни верующих Белевского уезда. Они писали властям: «Мы, верующие Жабынского прихода сельца Георгиевки, любим и уважаем Преосвященного епископа Белевского Игнатия. Желаем иметь именно его своим церковным и духовным наставником и архипастырем, и никого другого не приемлем. А почему и просим Белевский уисполком поддержать наше свободное религиозное побуждение и защитить нас и нашего епископа Игнатия от всякого насильственного действия с чьей бы то ни было стороны, и позволим надеяться на покровительство гражданской власти в своем законном требовании». Власти, однако, уже приняли решение об аресте епископа Игнатия. Его брата иеромонаха Георгия, наместника Спасо-Преображенского монастыря, а также наиболее близких к епископу людей, что и было ими осуществлено в январе 1923 года.